Эти слова сопровождались ледяным взглядом. «Так почему же вы знаете?» – спросил Александр, подходя к дяде. «Сиди, сиди, ради бога, и не подходи к столу, что-нибудь разобьешь, у тебя на лице все написано. Я отсюда буду читать». «Ну, у вас было объяснение», – сказал он. Александр покраснел и молчал. Видно, что дядя опять попал. «Вы оба, как водится, были очень глупы», — говорил Петр Иванович. Племянник сделал нетерпеливое движение. «Дело началось с пустяков, когда вы остались одни, с какого-нибудь узора», — продолжал дядя. «Ты спросил, кому она вышивает». Она отвечала: «маменьке или тетеньке», или что-нибудь подобное. «А сами вы дрожали, как в лихорадке». «А вот нет, дядюшка, не угадали, не с узором, мы были в саду», — проговорился Александр и замолчал. «Ну, с цветка, что ли», — сказал Петр Иванович. «Может быть, еще с желтого, все равно. Тут что попадется в глаза, лишь бы начать разговор. Так-то слова с языка не идут. Ты спросил, нравится ли ей цветок». Она отвечала: «да». «Почему, дескать?» «Так», — сказала она, — и замолчали оба. Потому что хотели сказать совсем другое, и разговор не вязался. Потом взглянули друг на друга, улыбнулись и покраснели. «Ах, дядюшка, дядюшка, что вы!» — говорил Александр в сильном смущении. «Потом», — продолжал неумолимый дядя, — «ты начал стороной говорить о том, что вот где перед тобой открылся новый мир. Она вдруг взглянула на тебя, как будто слушает неожиданную новость. Ты, я думаю, стал в тупик, растерялся. Потом опять чуть внятно сказал, что только теперь ты узнал цену жизни, что и прежде ты видал ее, как ее, Марья, что ли?» «Наденька». «Но видал как будто во сне, предчувствовал встречу с ней, что вас свела симпатия, что, дескать, теперь ты посвятишь ей одной все стихи и прозу. А руками-то, я думаю, как работал. Верно, опрокинул или разбил что-нибудь?» «Дядюшка, вы подслушали нас!» — вскричал вне себя Александр. «Да, я там за кустом сидел. Мне ведь только и дело, что бегать за тобой да подслушивать всякий вздор». «Почему же вы все это знаете?» — спросил с недоумением Александр. «Мудрено. С Адама и Евы одна и та же история у всех, с маленькими вариантами. Узнай характер действующих лиц, узнаешь и варианты. Это удивляет тебя? А еще писатель. Вот теперь и будешь прыгать и скакать 3 дня, как помешанный, вешаться всем на шею, только ради бога, не мне. Я тебе советовал бы запереться на это время в своей комнате, выпустить там весь этот пар и проделать все проделки с Евсеем, чтобы никто не видал. Потом немного одумаешься, будешь добиваться уж другого. Поцелуя, например». «Поцелуй Наденьки! О, какая высокая небесная награда!» — почти заревел Александр. «Небесная?» «Что же, материальная, земная, по-вашему?» «Без сомнения, действие электричества. Влюбленные все равно, что 2 лейденские банки, оба сильно заряжены. Поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится совсем, прости, любовь, следует охлаждение». «Дядюшка». «Да, а ты думал как?» «Какой взгляд, какие понятия». «Да, я забыл. У тебя еще будут фигурировать вещественные знаки. Опять нанесешь всякой дряни и будешь задумываться да разглядывать, а дело в сторону». Александр вдруг схватился за карман. «Что уж есть? Будешь делать все то же, что люди делают в сотворении мира». «Стало быть, то же, что и вы делали, дядюшка?» «Да, только поглупее». «Поглупее? Не называете ли вы глупостью то, что я буду любить глубже, сильнее вас? Не издеваться над чувством, не шутить и не играть им холодно, как вы, и не сдергивать покрывало священных тайн?» «Ты будешь любить, как и другие, не глубже, не сильнее. Будешь также сдергивать и покрывало с тайн. Но только ты будешь верить в вечность и неизменность любви, да об одном этом и думать. А вот это-то и глупо. Сам себе готовишь горе более, нежели сколько бы его должно быть». «О, это ужасно, ужасно, что вы говорите, дядюшка! Сколько раз я давал себе слово таить пред вами то, что происходит в сердце!» «Ну зачем же не сдержал? Вот пришел, помешал мне». «Но ведь вы одни у меня, дядюшка, близкие. С кем же мне разделить этот избыток чувств? А вы без милосердия вонзаете свой анатомический нож в самые тайные изгибы моего сердца.